Адвокат Дэггет той порой отправился в Хелену улаживать какое-то пароходное дело. Поэтому в Форт Смит за папиным телом поехали на поезде мы с Ярнеллом. Я взяла долларов 100 расходных денег, сама себе выписала удостоверение личности, сама поставила подпись адвоката Дэггета, и мама его тоже подписала. Она от таких вестей совсем слегла. В пассажирских вагонах мест не было, по той причине, что в федеральном суде в Форт-Смите вешали сразу троих, и посмотреть на это стекались люди аж из восточного Техаса и северной Луизианы. Как на экскурсию ехали. Мы попали в вагон для цветных, и Ярнелл расчистил нам место для сундука, чтоб сидеть. Проходя, кондуктор сказал: «Убирай сундук из прохода, негритос!» А я ему ответила так: «Сундук мы уберем, вот только злобиться так ни к чему». Он на это ничего не сказал, только пошел дальше билеты проверять. Заметил, что я привлекла внимание всех темнокожих, какой он мелочный. Всю дорогу мы простояли, но я молодая была, это ничего. А по пути хорошенько пообедали ребрышками. Ярнелл в мешке прихватил. Я заметила, дома в Форт-Смите пронумерованные, только в сравнении с Литл-Роком все равно это никакой не город. И тогда я считала, и теперь, что этот Форт-Смит должен не в Арканзасе быть, а в Оклахоме. Хотя, конечно, через реку от него никакая не Оклахома была, а индейские земли. У них в Форт-Смите есть такая широкая улица, называется Гарнизонный проспект, совсем как где-нибудь на Дальнем Западе. Дома из булыжника сложены, а все окна помыть не мешает. Я знаю, в Форт-Смите живет много приличных людей, и у них самый современный в стране водопровод, но по мне, все равно не арканзасский это город. В конторе у шерифа сидел тюремщик. Он сказал, что нам надо с городской полицией беседовать насчет обстоятельств папиной смерти или со старшим шерифом. А шериф ушел на казнь. У гробовщика закрыто. На двери висит записка, что откроется после казни. Мы пошли в Монарх, но и там никого не было. Одна бедная старуха с бельмами на глазах. Сказала, что все ушли смотреть казнь. Только она осталась. Но к папиным пожиткам нас не пустила. В городском участке мы нашли двух полицейских. Только они дрались друг с другом на кулаках. У них ничего не спросишь. Ярнеллу тоже хотелось посмотреть казнь. Но он туда меня вести побоялся. А потому сказал, что мы сейчас вернемся к шерифу и там всех подождем. Меня на висельников глазеть особо не тянуло, но я же вижу, что ему хочется, поэтому говорю: «Нет, пойдем на казнь, но маме я про это не скажу». Он вот чего беспокоился. Федеральный суд стоял у реки на Косогоре, а большую виселицу поставили рядом. Посмотреть на представление собралась 1000, а то и больше человек и 50-60 собак. По-моему, год или два спустя там все стеной огородили, и контора судебного исполнителя выдавала туда пропуска, но тогда вход еще был свободный. В толпе ходил мальчишка-горлопан, продавал жареный арахис и сливочную помадку. Другой торговал горячими тамали из ведерка. Это такая трубочка из кукурузной муки, а в ней острое мясо. Так в старой Мексике едят. Ничего, вкусные. Я таких раньше не ела. Когда мы туда пришли, с формальностями уже, считайте, покончили. На помосте стояли индейцы, два белых, руки за спиной связаны, а над головами болтаются три петли. На всех новые синие штаны и фланелевые рубашки, застегнуты под горло. Палачом был худой бородатый дядька, его звали Джордж Мейлден. У него на поясе висели два длинных пистолета. Он был из Янки, говорили, что ни в какую не повесит человека, если он состоит в вар. Исполнитель зачитал приговоры, но голос у него был тихий, и мы ничего не разобрали. Протолкнулись поближе. С каждым приговоренным минутку побеседовал человек с Библией. Я поняла, проповедник. Потом он запел: «О, благодать, твой сладок звук», и в толпе стали подтягивать. Затем Мейлден накинул троице петли на шеи и затянул узлы как надо. Подошел по очереди к каждому с черным мешком и спросил, не хочет ли чего сказать тот человек напоследок. Первым стоял белый. Он, похоже, приуныл от всего этого, но не сильно расстроился, как можно было пожидать от человека в таком отчаянном положении. Он сказал: «Ну что, я не того укокошил, и вот почему я тут. Убил бы, кого собирался, меня б, глядишь, и не приговорили. Вон, в толпе люди и похуже». Дальше был индеец, и он сказал так: «Я готов. Я покаялся в своих грехах и скоро буду на небесах с Иисусом, моим спасителем. А теперь я должен умереть, как мужчина». Вы, как и я, вероятно, думаете, что все индейцы язычники. Но я вам так скажу. Вспомните вора на кресте. Его же так и не крестил никто, и катехизиса он не слышал. Однако Христос ему пообещал местечко на небе. А последний маленькую речь приготовил. Видно было, выучил наизусть. У него были длинные желтые волосы, да и постарше остальных, лет 30. Он сказал: «Дамы и господа, последние мысли мои о жене и двух сынишках, они далеко отсюда, на реке Симарон. Я не знаю, что с ними станется. Надеюсь и молюсь, что люди их не станут забежать, не затащат в дурную компанию через тот позор, что я навлек на их головы. Видите, чем я стал? А все от пьянства. Убил своего лучшего друга в ссоре из-за пустяка, ножа карманного. Пьяный был, а на его месте мог бы легко оказаться и мой брат. Если бы в детстве меня хорошо образовали, я бы сейчас был не тут, а с моей семьей, и с соседями жил бы в мире. Надеюсь и молюсь, что все вы тут, коли у вас дети есть, будете их воспитывать как должно. Спасибо за внимание. Прощайте все». Он стоял весь в слезах, да и мне, признаться, не стыдно, я тоже плакала. Мейлден покрыл ему голову мешком и подошел к своему рычагу. Ярнел мне лицо ладонью закрыл было, но я ее оттолкнула. Все сама увижу. Без дальнейших промедлений Мейлден дернул. Створки люка раскрылись посреди, и трое убийц со стуком рухнули к своему последнему суду. Толпа зашумела, будто ее в лицо ударили. Двое белых больше не подавали признаков жизни. Медленно крутились на тугих веревках, хотя поскрипывали. Индеец вверх-вниз дергал руками и ногами. У него начались спазмы. Это было самое скверное, и многие отвернулись в отвращении и по домам поспешили. Ну и мы с ними. Нам сказали, что индейцу шею не сломали, как двум прочим, и он там еще полчаса больше душился и болтался, и только потом врач признал его мертвым и велел опускать. Говорят, в тюрьме индейец похудел, поэтому был слишком легкий, такого толком не повесишь. Я потом выяснила, что за всеми своими казнями из верхнего окошка суда наблюдал сам судья Айзек Паркер. Видать, из чувства долга. Пойди пойми, что у человека на сердце. Можете, наверное, представить, как нам было мучительно прямо с этого отвратительного зрелища прийти в похоронное бюро, где мертвым лежал мой отец. Однако закончить требовалось. Я не из тех, кто морщится или раком пятится от неприятного дела. Гробовщиком был ирландец. Завел нас с Ярнелом в комнату, где было очень темно. Это потому, что окна там закрасили зеленым. Любезный такой ирландец, сочувствовал нам, только мне гроб не очень понравился, в который он папу положил. Гроб стоял на трех низеньких табуретках и строган был из сосновой доски, толком даже не обтесали. Ярнел снял шляпу. Ирландец говорит: «Он!» И свечку подносит к лицу. Тело было обернуто белым саваном. Я говорю: «Это мой папа и есть». Стою и смотрю на него. Нет, ну какая жалость. Том Ченни за это заплатит. Не успокоюсь, пока щенок луизианский в аду не будет жариться и орать. Ирландец говорит: «Коль захочешь его поцеловать, можно. Ничего». А я ему: «Нет, закрывайте». Потом мы зашли к нему в контору. Я подписала какие-то бумаги коронера. Гроб и бальзамирование стоили что-то за $60. Перевозка в Дарданеллу — 9.50. Ярнел меня вывел из конторы. Говорит: «Мисс Мэтти, этот человек хочет вас надуть». А я отвечаю: «Ну, торговаться мы с ним не станем». Он говорит: «На то и расчет». А я ему: «Ну и пускай». Уплатила я ирландцу денег, квитанцию взяла. Сказала Ярнелу, что под гроба не на шаг. Пусть его, как положено, в поезд погрузят, аккуратно и не бросают. А то кто знает этих безмозглых грузчиков на железной дороге. А сама к шерифу пошла. Старший шериф отнесся ко мне хорошо. Про убийство все подробности рассказал. Но меня разочаровало, насколько мало сделано к поимке Тома Чейни. Ему даже имя перепутали. Шериф говорит: «Нам вот что стало известно. Роста он малого, но сложен хорошо. На щеке черная отметина. Фамилия Чемберс. Сейчас на территорию ушел, и мы считаем, что он в сговоре со счастливчиком Недом Пеппером, который во вторник ограбил почтовую коляску на реке Пото». Я говорю: «По описанию это вылитый Том Ченни, а никакой не Чемберс. Черную отметину он заработал в Луизиане, когда ему в лицо из пистолета выстрелили. Ему порох под кожу въелся. Ну, он сам так рассказывал. Я могу его опознать. Почему вы его не ищете?» Шериф говорит: «Над индейским народом у меня власти нет. Пусть им теперь судебные исполнители США занимаются». «А они его арестуют?» — спрашиваю я. «Трудно сказать», — говорит. Сначала его надо поймать. Я спрашиваю, а погоню-то за ним выслали, не знаете? Да, отвечает. Я затребовал ордер на поиск беглого преступника и рассчитываю, что на него выпишут типовой федеральный за ограбление почтовой коляски. Исполнителям я правильное имя передам. Я им сама передам, говорю я. Кто у них считается лучший исполнитель?